Глава 61. Тисаана. Ладони в десятитысячный раз остались пустыми. Внутри до сих пор ощущалась жутковатая, пугающая тишина. Я не могла выпустить в воздух своих серебряных бабочек. Я не ощущала окружающих меня эмоций. Я даже воду взбаламутить не могла. За спиной прозвучали шаги. «Удираешь работать среди ночи?» — сказал Макс. «Что-то в этом есть очень знакомое». Я даже ответить не сумела. Руки сжались в кулаки. «Дай себе время», — пробормотал он. «Ты только что...» «Почти 2 недели прошло». Я оглянулась через плечо. «Не понимаю. Решаю, ушел это одно. Но почему он унес с собой все?» «Не унес. Ты дай себе опомниться». «Нет времени». Я не хотела, но глазам стало горячо. Тревога не оставляла меня эти 2 недели, но так легко было загнать ее поглубже и отвести глаза. И столько было хорошего, чтобы ее прикрыть. Мы с Максом целыми днями спали, возились в постели, ели, дурачились в саду и разминались с мячами в поле. Я была так лихорадочно счастлива. Я упивалась счастьем, упивалась Максом, его смешком, которым он раз за разом отвечал на мои совершенно несмешные шутки, и теплом, которое разливалось по телу от этого смешка. А теперь разом накатил стыд. Наши 2 недели подошли к концу. Магия моя так и не обнаружилась. А пока я валялась тут в саду, наслаждаясь жизнью, там страдали люди, мои люди. «Надо было мне лучше стараться», — сказала я. «Все время». Я должна была искать причину. Увидев мелькнувшую на его лице обиду, я сразу пожалела о своей черствости. Мы больше не вспоминали о вопросе, который он задал несколько ночей назад, но вопрос висел над всеми нашими делами. «Ты никогда об этом не думала?» — спросил он тогда. Смешной вопрос. «Конечно, думала. Как не думать?» Я еще не бывала так счастлива, как здесь, с ним. Я только о том и мечтала. Но стоило воображению забежать вперед, разнежиться в мечтах о будущем, следом налетали темные сложные чувства, вина, стыд и, сильнее всего, страх. «Я не могу сидеть здесь, такая счастливая», — выдавила я, «когда меня столько людей ждут. Им-то не выпало такого счастья». Его обида уступило место пониманию. Макс присел ко мне на траву, достал карманный ножик. Раскрыв его, он, не дав мне и слова сказать, чиркнул себя лезвием по ладони и протянул нож мне. «Ты что делаешь?» — спросила я. «Предположим, мы черпаем одну магию. И уже убедились, что она тебе подвластна. Значит, если твоя магия не работает, пользуйся моей». Я колебалась. «А тебе это не повредит?» Он сухо усмехнулся. «Скорее следует ожидать, что вовсе ничего не случится». Забавная мысль. А с другой стороны, умудрился же он вытащить меня из смерти, а я совсем отчаялась. Поэтому я взяла нож, тоже разрезала себе ладонь и прижала к его. Сперва ничего не было. Но я заставила сознание утихнуть и потянулась к нему так же, как тянулась к своей магии, к чужим мыслям и чувствам. Все казалось тусклым, бесцветным, словно меня лишили какого-то органа чувств, но... Нет. Вот. Я уловила. Что? Сама не знала. Что-то. Что-то похожее на него, магию, одновременно чужую и знакомую, накатывавшую на мою, сливаясь с ней, как волны отдаленного шторма. Макс резко выдохнул сквозь зубы, стиснул мои пальцы. Наши руки дрожали. Того, что бывало, не повторилось, но что-то происходило. Может, хватит и этого? Должно хватить. Я подняла вторую ладонь. Я зашептала окружавшей меня магии, как миллион раз шептала прежде, хотя эта новая была неуловимой и неподатливый в сравнении с прежней. И все же она отзывалась мне. Да, да, она будет работать. Я знала, она станет ключом. То, что появилось на моей ладони, едва ли можно было назвать бабочкой. Скорее уж моль или мушка. Слабая, трепещущая, она у меня на глазах растворялась в воздухе. Но я могла бы ее сохранить, Я сделала последний отчаянный рывок. И тут Макс, шумно вздохнув, отдернул руку. Я отвлеклась. Моя хилая бабочка растворилась и, слетев с ладони, пропала, не коснувшись земли. Я уже не думала о ней, я смотрела на Макса, который, шипя, растирал себе ладонь. Сердце у меня оборвалось. «Я сделала тебе больно». «Ничего, пустяки». «Нет, нет». Я потянула к себе его руку. Легкий порез налился черным и багровым. Не так сильно, цвет не дошел даже до краев ранки, и все же. Так быть не должно. У меня в горле встал ком. «Нельзя мне так делать». «Ничего, Тисана, это же просто царапина. Все равно, больше пробовать не будем». Он сжал губы. Я, вскочив, заходила взад-вперед, обхватила себя за плечи. «Все вернется», — тихо сказал он. «Дай срок, мы найдем выход». «У нас нет времени». «У них нет времени». «Это невозможно поторопить. Не тот случай, когда бьешься башкой о стену, пока не сработает. Но способ найдется. Сама знаешь, какой я циник. Не стал бы так говорить, если бы не верил». У меня губы невольно скривились в улыбке. «Это он-то зовет себя циником». Поначалу он и правда таким казался, с его извительностью и едкими шуточками. Но со временем я поняла, что нет в нем никакого цинизма. Он был раненый оптимист, отчаянно пытавшийся исцелиться. Я зато его и любила, чтобы он сам о себе не говорил, но в душе верил, что мир можно изменить к лучшему. Но сейчас у меня под ложечкой стянулся узел. Я через плечо улыбнулась ему, но перед глазами была его ладонь и проступившие, когда он стер кровь, темные жилки, устремившиеся к локтю и ставшие темнее прежнего.